الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Продолжаем наши уроки, которые мы назвали «Манхадж имамов ислама в вопросе личного такфира». И переходим сегодня ко второму разделу, а это «Мазхаб имамов религии в вопросе оправдания по тауилю, ошибочному пониманию в ясных вопросах». И уничтожение также утверждения этого человека о том, что разделение религии на основы и подробности со стороны оправдания или его отсутствия, или на ясные и неясные вопросы, это мазхаб Муатазиля, мазхаб муатазилитов, как он заявил. И данный человек заявил в своих лекциях, что разделение между ясными и неясными вопросами и между вероубеждением и фикховскими ответвлениями, это относится, как он сказал, к новшествам муатазилитов. И как же плохо, то есть, то, что он сказал. И как это далеко от религии ислама и ее правильного понимания и противоречит словам всех исламских ученых. И мы уже разбирали этот вопрос самым подробным образом письменно в работе, которую назвали «Собирание исламских войск против джахмитов». И она лежит на сайте Sunnah Online в свободном доступе. И, то есть, можно было бы ее всю сейчас зачитать для, как сказать, для большей убедительности, да, но нет в этом абсолютно никакой нужды. Мы здесь сейчас лишь передадим некоторые слова ученых, которые говорят об иджма, и кратко изложим ее суть. А кто хочет более подробно и хочет убедиться, что это действительно слова всех исламских ученых, пусть вернется к этой работе, потом уже после этих лекций. И первое, то есть, чего тут хотелось начать и сказать, это то, что никому из тех, кто говорит вот эти вот слова, как говорит Абу Исхак, что нет разницы, и тауиль, ошибочное понимание, таклид, являются оправданием во всех вопросах, и нет разницы между ясными и неясными вопросами, основами религии и фикховскими ответвлениями. Нет возможности, говорит, что везде во всех оправдано, нет возможности ни для одного из тех, кто так говорит, удержаться до конца за свое слово, если он вообще себя относит к исламу. Что такой человек скажет о тех, которые причисляют себя к исламу, а потом он ошибся или его запутали и убедили, что у Всевышнего Аллаха есть сын. И он причисляет себя к исламу, однако убежден, что у Всевышнего и Могучего Аллаха есть сын. Ошибся в иджтихаде или его запутали злые ученые, привели хадис. Что он скажет про такого человека? Что он скажет про тех, которые причисляют себя к исламу, однако убеждены, например, в переселении душ? Это известная буддийская акида, что наши души после смерти, да, человек может, например, стать собакой или стать кротом в будущей жизни или еще кем-то. И наоборот. То есть яснейший куфр. Что он скажет про тех, которые себя причисляют к исламу, но убеждены в несотворенности этого мира? И это реальный пример. Были многие философы, которые причисляли себя к исламу, как Ибн Сина, например, и были убеждены, что этот мир вечен, вместе с Аллахом несотворен. Что он скажет про тех, которые тоже причисляют себя к исламу, однако убеждены, что звезды распоряжаются событиями во Вселенной? Что звезды распоряжаются событиями во Вселенной. Как в этом был, и что к ним надо взывать, и они отвечают. Как в этом был убежден Фахр ар-Рази, Фахруддин ар-Рази, известный, причисляющий себя к исламу зиндык. И если он скажет про все вот эти и подобных им людей, что они тоже оправданы по ошибке, оправданы в своем ичтихаде и непонимании, и остаются мусульманами, пока им не донести персонально каждому довод, причем со всеми ложными условиями, что он упомянул. что им должно разъясниться в сердце, что у них не должно остаться сомнений и тому подобное. И если он убежден, что вот эти вот все люди остаются мусульманами до тех пор, пока не сойдутся вот эти все условия ложные, что он упомянул, то он является кафиром, причем его куфр больше куфра иудеев и христиан. Как сказал, это не наши слова, это сказал шейх Абдул-Латиф ибн Абдур-Рахман ибн Хасан. Мы эти слова сейчас его зачитаем. А если же он скажет, нет, эти вопросы ясны и в них не оправдывается, то он сам нарушит свою основу и впадет сам в то же самое, что он ложно назвал словом муатазилитов, и опровергнет сам себя. То есть, либо он вот это свое слово, что нет разницы между акидой и не акидой, разницы между ясными вопросами и неясными, либо он его сделает, обобщит абсолютно на все, тогда он сам кафир, ясным куфром, в котором нет оправдания. Или он все-таки будет вынужден в каких-то вопросах отказаться от этих своих слов и сказать, нет, это ясные вопросы, в них никто не оправдан. В таком случае он опровергнет сам себя, опровергнет свои ложные, отвратительные слова. И хвала Аллаху Всевышнему, который унизил и запутал бидатчиков и безбожников. И сейчас мы приведем слова Аллямы имама Муджахида, шейха Абдул-Латифа ибн Абдур-Рахмана ибн Хасана, который опроверг на известного Дауда ибн Джарджиса, который аргументировал теми же словами шейху Лислам ибн Таймии, которыми аргументирует новый ибн Джарджис. И затем уже перечислим масхабы ученых Ахли Сунна в этом вопросе. Сказал имам Абдул-Латиф, «Коля ли-Ракию, аннаклю ассадиса ашара». Сказал Али-Раки, то есть вот этот Дауд ибн Джарджис, 26-й текст от Ибн Таймии. То есть, сейчас сделаем небольшое отступление и скажем, Ибн Джарджис Али-Раки, это был известный суфист, накшбандит, член накшбандийского тариката из Багдада, который был главным врагом призыва Ахли Сунна, призыва Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. И они воевали с ним пером, ученые Ахли Сунна, и очень много ученых ему сделали опровержение. И что говорил Ибн Джарджис? Он говорил, что вот эти вещи из Тираса и другие, которые делают вот эти могилопоклонники, он говорил, они являются малым куфром. Однако, говорил, даже если мы скажем, что это большой ширк, то вот вам слова главаря этой группы, то есть про Ахли Сунна, Ибн Таймии, который говорит, что тот, кто это сделал, оправдан по невежеству, по ошибочному иджтихаду, по тауилю, да, и по таклиду, то есть по слепому следованию за кем-то, и не выносится ему такфир, пока ему в сердце не разъяснится. И начал приводить на эти вещи слова шейху Лисама ибн Таймии, которые ему представлялись несущими в себе такой смысл. И он написал книгу, которую назвал «Сульху Лихван» – «Примирение между братьями». И то есть примерно точно так же, как сейчас Абу Исхак и его братья хотят примирить и устранить преграды между муахидами и мушриками и объединиться с ними. Точно так же и этот суфист хотел примирить муахидов и мушриков и защитить мушриков. И он сказал в начале этой книги, что я докажу, что Ибн Таймия считал это малым ширком, а даже если это и считал он большим ширком, то он не делал личный такфир никому за эти действия. И собрал более 50 слов шейху Лисам бин Таймии, которые он ложно истолковал, обрезал, исказил их смысл и тому подобное. И многие очень из этих текстов, что приводил вот этот заблудший Ибн Джарджис, приводит точно так же их его последователь из Дагестана, эти же самые тексты. И имамы опровергли Ибн Джарджиса и уничтожили его, разбили его сомнения и шубухаты. Хвала Аллаху. И лучшая книга в опровержение ему — это книга Минхаджу Таасиси ва Тагдис. Это аллямы имама Абдул-Латифа ибн Абдур-Рахмана ибн Хасана. И, как ни странно, то есть новый ибн Джарджис, он идет по пути старого и приводит, братья, все те же самые шубухаты из слов шейху ислама ибн Тайми. И, как известно, то есть религия и путь Ахль-Бида, она одинакова. И так говорит ибн Джарджис, говорит шейх Абдул-Латиф, цитируя его: «Коля лиракию аннаклю ассадиса ашара». 26-й текст шейху ислама ибн Тайми, говорит Алираки. Говорит дальше Алираки: «Коля филь фатава фи джаваби суалин ворада мин кейлян фи мас'алати холькил Кур'ан манассаху манассуху фа мас'алату такфири ахли лахвай валь бида мутафарриатун аля хаза ласль ва фил адиллати шар'ияти ما يوجب أن الله لا يعذب أحدا من هذه الأمة على خطأ وإن عذب المخطئ في غيرها ثم ساك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي أمر أولاده بتحريكه وأن يزوروه في البحر وأنه شك في قدرة الله ومع ذلك غفر الله له لما معه من خوف الله والإيمان به ثم ذكر كلام الشيخ في الخطأ في الفروع العملية وأنه قد وقع في بعض السلف وساك قصة داود وسليمان وحكمهما في الغنم ثم قال انظر إلى كلامه وتأمله فإنه أنذر وأعذر وتحاشى عن تكفير أهل البدع العظام القائلين بنا في قدرة الله أو عدم البعث. هذا كلامه بحروفه. То есть говорит ибн Джарджиз, да, сказал ибн Таймия в своих фатвах, отвечая на вопрос из Кейляна о вопросе про сотворенность Курана. И приводит слова ибн Таймии, что ибн Таймия говорит: вопрос такфир людей бида ответвляется от этой основы. И пришло в шариатских доводах, что то, что дает, что Всевышний Аллах не наказывает никого из этой уммы за ошибку, даже если накажет ошибшегося из числа других. И затем ибн Таймия привел хадис и Абу Хурейра о человеке, который приказал своим детям сжечь себя и развеять его пепел в море. И что он засомневался в способности Аллаха воскресить его, однако Аллах простил ему по причине его сильного страха в Аллаха и веры в него. И затем Алираки привел слова ибн Таймии про ошибки некоторых саляфов фуру аль-Ахкам, и затем привел историю Дауда и Сулеймана, и затем сказал ибн Джарджиз, да, говорит: посмотри же на его слова и поразмысли над ними. Истинно он предостерег и оправдал, и воздержался от такфира людей, великих, величайших нововведений, которые вот эти люди отрицают способность Аллаха и отрицают воскрешение, отрицают судный день, да? Кончились слова Алираки. То есть Алираки взял вот эти слова про оправдание по ошибке ибн Таймии и опустил их на могилу поклонников, аргументировал их на оправдание могилы поклонников и на оправдание даже тех, кто отрицает судный день по ошибке и тому подобному. И теперь прочитаем ответ шейха Абдул-Латифа ибн Абдур-Рахмана ибн Хасана. Говорит шейх Абдул-Латиф: «Валь-джавабу ан-юколь», то есть в ответ будет сказано: قد أكثر هذا العراقي من التشبيه بآدم تكفير المخطئ وآدم تأثيمه وقد مر من الجواب عن هذه الشبه ما فيه كفاية وأكثر كلامه تكرير وإسهاب يوهم الجهال أن به أنه قد قرر الصواب وأوضح الخطاب ولا يروج هذا إلا على الأوام ومن لا بصيرة له بحقيقة دين الإسلام. وقد قدمنا أن الطرد قول العراقي واستدلاله يفيد عدم التأثيم والتكفير في الخطأ في جميع أصول الدين كالإيمان بوجود الله وربوبيته وإلهيته وقدره وقضائه والإيمان بصفات كماله الذاتية والفعلية ومسألة علمه بالحوادث والكائنات قبل كونها والمنع من التكفير أو التأثيم بالخطأ في هذا كله راد على من كفر معطلة الذات ومعطلة الربوبية ومعطلة الأسماء والصفات ومعطلة إفراده تعالى بالإلهية والقائلين بأنه لا يعلم الكائنات قبل كونها كغلاة القدرية ومن قال بإسناد الحوادث إلى الكواكب الألوية ومن قال بالأصلين النور والسماء. فإن التزم العراقي هذا كله فهو أكفر وأدل من اليهود والنصارى. وإن زعم أن ثم فرقا بين هذا وبين مسألة النزاع التي هي دعاء الأموات والغائبين فيما لا يقدر عليه إلا رب العالمين فليوجدنا هذا الفرق وليوجدنا دليلا على صحته. فإن لم يفعل ولن يفعل باطل تقريره وتأصيله. وعلم أهل العلم والإيمان أنه مدلس مشبه ليس من أهل الفقه والدين ولا ممن يعرف الإسلام والمسلمين ويفرق بين الموحدين والمشركين بل هو في ظلمات الطبع والجهل والشرك المبين. Говорит шейх Абдул-Латиф ибн Абдур-Рахман ибн Хасан, процитировав вот эту аргументацию Аль-Ираки ибн Джарджиса на то, что могилопоклонники оправданы словами ибн Таймии некоторым. Говорит шейх Абдул-Латиф, и в ответ мы скажем, что этот Аль-Ираки очень много сеет шубухаты тем, что не выносится такфир ошибшемуся. То есть, и эти люди точно так же много сеют шубухаты некоторыми словами Ибн Таймии, где он говорит, что не выносится такфир ошибшемуся. То есть, следует за своим предшественником. И что он не несет греха. И уже предшествовал достаточный ответ на эти шубухаты. То есть, шейх Абдул-Латиф, он уже до этого в течение этой книги неоднократно на такие шубухаты отвечал. И говорит шейх Абдул-Латиф, большинство его слов это повторение одного и того же и болтовня, которую он внушает джахилям, что он разъяснил истину. И это не проходит ни с кем, кроме простолюдинов, у которых абсолютно нет понимания религии ислам. То есть повторяет одно и то же, и все это как бы вообще не является Далилем, однако он собирает, что вот, посмотрите, я на том же, на чем шейх Улислам бин Таймия, чтобы внушить, что он такой специалист и тому подобное. И это не проходит, естественно, ни с кем, кроме тех, кто не знает и не понимает. И говорит шейх Абдул-Латиф дальше, и мы уже упомянули ранее, что если мы возьмем слово Ибн Джарджиса и его аргументацию и распространим на все вопросы, то это будет означать отсутствие такфира и греха и впадение в грех по причине ошибки во всех основах религии. Во всех основах религии. Включая веру в существование Аллаха и его господства, и его алилахия, и его предопределение, и его совершенное качество, и его знание о том, что происходит до того, как это произошло. То есть, кто отрицал существование Аллаха и его рубубия, и ляхия, и его предопределение, и его качество, и его знания, то, если он ошибся, то есть, то это тоже, по его словам, не выносится ему такфир. И говорит дальше шейх Абдул-Латиф, и запрет такфира того, кто ошибся в этом всем, это опровержение тем, кто выносит такфир, тем, кто отрицает существование Аллаха и его господства. И его отрицают его имена и качества, и отрицают его уединение в поклонении, и запрет такфира тех, кто говорит, что Аллах не знает о том, что произойдет до того, как это случается, как говорят гулятуль кадари, крайние кадариты, и запрет такфира тех, кто говорит, что звезды в небесах управляют событиями, и тех, кто сказал, что есть две силы, свет и тьма, то есть куфарская акида огнепоклонников. Если Ирак и согласен со всем, что вытекает из этого слова, то, говорит шейх Абдуль-Латиф, он больше куфром, чем христиане и иудеи. Если он скажет, вообще во всех вопросах основ вероубеждений есть оправдание тому, кто совершил иджтихад и ошибся, не понял, даже если это вот такие яснейшие вопросы и яснейшие основы, даже тут есть, то, говорит шейх Абдуль-Латиф, он хуже христиан и иудеев. Хуже христиан и иудеев. А если, говорит шейх Абдуль-Латиф, он утверждает, что есть разница между всеми вот этими ясными вопросами и нашим вопросом. А это, говорит шейх Абдуль-Латиф, взывание к мертвым и отсутствующим в том, на что способен лишь Господь миров. То пусть он приведет тогда эту разницу нам и приведет довод на ее достоверность. То есть, если он говорит, нет, вот в этом все-таки не оправдывается, однако оправдывается в поклонении не Аллаху, то пусть приведет далиль на эту разницу. Ведь все это яснейшие вопросы и основы основ, с которыми пришли все посланники. Более того, таухид в поклонении – это суть посланнического призыва и его цель. И если он утверждает, что тут есть разница, пусть приведет нам эту разницу, говорит шейх Абдуль-Латиф, и приведет далиль на ее достоверность. А если он не сделает этого, и он не сделает, говорит шейх Абдуль-Латиф, и я говорю тоже, они не сделают этого, не могут, не смогут привести никакой разницы, потому что это ясные вопросы, основы нашей религии. И если он это не сделает, а он не сделает, говорит шейх Абдуль-Латиф, то стало ложным то, что он попробовал утвердить и основать. И узнали люди знания имана, что он мудаллис, подтасовщик, мушаббих, который сеет сомнения и не является, не относится к людям фикха и религии, и не знает ни ислам, ни мусульман, и не различает между муахидами и мушриками. Однако он во мраке запечатанного сердца, невежества и великого ширка. Аллаху аль-Мустаан. И говорит дальше шейх Абдуль-Латиф. Вакаляму шейх аль-Ислам. Инна маярифуху ва ядрихи. Ман мараса калямаху ва арафа усулаху. Фа иннаху кад сарруха фи гайри маудин. Анна л-хота кад юхфару. Лиман лам яблуху аш-шару. ولم تقم عليه الحجة في مسائل مخصوصة إذا اتقى الله ما استطاع واجتهد بحسب طاقته وأين التقوى والاجتهاد الذي يدعيه عباد القبور والداعون للموت وللغائبين كيف والقرآن يتلى في المساجد والمدارس والبيوت ونصوص السنة النبوية مجموعة مدونة معلومة معلومة الصحة والثبوت والحديث الذي ذكره الشيخ الإسلام في رجل من أهل الفترات قام به من خشية الله وخوفه والإيمان بثوابه وعقابه ما أوجب له أن أمر أهله بتحريكه فأين هذا من هؤلاء الدلال الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على دعاء غير الله والشرك برب العالمين فسحقا لهذا الجاهل المفتري وبعدا لكل ضال غاو. Говорит дальше шейх Абдуль-Латиф. Что же касается слов шейху ислама, говорит шейх Абдуль-Латиф, то их знает только тот и понимает только тот, кто долго работал с его словами и знает его основы. Это то же самое, о чем мы говорим и будем говорить, что не принимается от каждого джахиля и невежды, чтобы он вышел и начал из себя изображать специалиста и начал выдавать себя за ученого, в то время как он книги Шейхуль-Ислама не читал и не читает, а взял какую-то брошюрку. Слова Шейхуль-Ислама знает и понимает лишь тот, кто с ними долго работал и много занимался и читал его множество его трудов. А не каждый ученик ашаритов и могилопоклонников, который берет и начинает сеять шубухаты мусульманам. И говорит дальше шейх Абдуль-Латиф. И Шейхуль-Ислам во многих местах ясно сказал, что ошибка может быть прощена тому, до кого не дошел шариат. И не установился над ним довод в определенных вопросах. В определенных лишь вопросах. С условием, что он боялся Аллаха как мог и совершал усердие как мог. Совершал иджтихад как мог. И говорит шейх Абдуль-Латиф дальше. И где же богобоязненность? И где иджтихад, о котором заявляют могилопоклонники и взывающие к мертвым? О чем речь? О чем может идти речь, когда Коран читается в мечетях, школах и домах, и тексты сунны пророка собраны, упорядочены и известна их достоверность? Как это можно сравнивать? Как можно сравнивать людей минахль-фатарат, людей, до кого не дошел, вообще не дошел пророческий призыв, как вот этот человек, который приказал себя сжечь, и тех, до кого дошел Коран, сунна, слова ученых, их призывают день и ночь отказаться, оставить этого, и они упорствуют на своей заблудшей религии. Как это можно сравнивать? И говорит шейх, и хадис, который упомянул шейх, он о человеке из Ахль-Фатра, который боялся Аллаха и веровал в его награду и наказание. И это заставило его заставило его приказать своей семье сжечь его. Так разве сравнимо это с этими заблудшими, которые откинули книгу Аллаха за спины и последовали за тем, что внушают шайтаны, делая дуани к Аллаху и ширк Господу миров? Разве это сравнимо? И говорит шейх дальше. Фасухкан лихазаль джахилиль муфтари ва буадан ликулли даллин гавин. Говорит шейх, да уничтожит Аллах вот этого невежду клеветника, и да пропадет каждый заблудший. Делает дуа шейх против такого человека, который это утверждает. И мы тоже говорим амин на это дуа. Субханаллах. Это слова шейха Абдуль-Латифа можно прочитать Минхаджу Таасиси ва Такдис, 214-215 страница. И Аллаху Акбар, братья, отличный, очень хороший род, очень хорошее опровержение этого имама на таких невежд и таких врагов Ахли Сунна. Да воздаст ему Аллах Всевышний благом. И теперь, после того, как мы, вот это, в общем, мы объяснили ложность этого вопроса сразу, да, то есть, что либо человек говорит, что абсолютно во всех вопросах оправдывается тот, кто ошибся в понимании и тому подобное, следует слепо и тому подобное, тогда он сам кафир, и с ним вообще разговора нет. Либо он исключает какие-то вопросы, как предельно ясные основы религии, без которых недостоверен иман, и тогда пусть нам приведет какой-то далиль, почему он не включил в эти вопросы таухид в поклонении Всевышнему Аллаху, с которым пришли все посланники, и к которому призывают все книги, из которого начал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, свой призыв, и закончил. Последние его слова были: «Ляна Аллаху льяхуда ван насара тахазу кубура анбияйхим масаджида». Да проклянет Аллах на смертном ложе, посланник Аллаха предостерегал, сказав, да проклянет Аллах иудеев и христиан, они взяли могилы своих пророков местами поклонения, от начала и до конца. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, разъяснял и предостерегал этот таухид и установил над всеми довод. И по какому далилю они исключили его из этих вопросов? И пусть разъяснят нам достоверность этого далиля, а они не сделают, как сказал шейх Абдул-Латиф. И теперь зачитаем некоторые слова ученых из нашей работы, которую я упоминал, чтобы братья поняли, что это, допустим, слова не только наджидийских ученых, как сейчас говорят различные невежды, однако это слова всех ученых ислама. Зачитаем слова некоторых ученых Ахли Сунна, ранних, по поводу этого вопроса. И то есть вообще в общем отметим, что данный вопрос ученые ислама не оставили неразъясненным. И что касается саляфов, то они упоминают этот вопрос в разных местах, в книгах по вероубеждению и в других тоже, при обсуждении других вопросов, в асарах просто иногда приходит. А когда уже исламские науки были упорядочены, да, ученые говорили об этом вопросе в книгах по усулюль фикх, по основам фикха. И в разделе, говорили об этом в разделе иджтихад и подраздел тасвибуль муджтахидин. И смысл этого раздела, он заключается в отношении к ошибкам муджтахидов-мусульман в разных вопросах. То есть они сначала рассматривают, например, если разногласили некоторые муджтахиды, являются ли слова каждого истинной, или истина только одна, а остальное противоречит истине. И затем, если тоже случилось такое разногласие, то оправдывается муджтахид, который ошибся, или не оправдывается, и в каких вопросах оправдывается, и в каких нет. Это все изучается в книгах по усуль-аль-фикх. И я бросаю, опять же, всем оппонентам вызов. Бросаю вызов. Не секрет, то есть я скажу, не секрет, что до шейху Лисалам ибн Тайми были написаны десятки книг, а может сотни, по науке усуль-аль-фикх. И их писали как сунниты, так и ашариты. И я требую и бросаю вызов всем оппонентам. Приведите хоть одного из ученых по усулю любого из четырех масхабов. Кто говорил бы то, что вы говорите? Что нет различия между ошибкой в фикхе, в каких-то фикховских ответвлениях, и между основами вероубеждений, и что и то оправдывается. Приведите хоть от одного ученого до шейху Лисалам бин Тайми, кому вы это приписываете, кто бы так говорил. Из ученых по усулю четырех масхабов. Это вызов. И также, то есть отмечу, что не стоит отговариваться, что там было много ашаритов и тому подобное. Были и сунниты. И есть книги суннитов, ученых Ахли Сунна по усуль аль-фикх. И приведите от любого из них, кто бы так говорил. Здесь же мы приведем слова имамов ислама и начнем с имама Аш-Шафии и некоторых ученых шафиитского масхаба. Начнем со слов имама Аш-Шафии, кому ложно себя причисляет данный человек. Сказал имам Аль-Музани, да смилуется над ним Аллах, ученик имама Аш-Шафии. Саальту Аш-Шафии ан мас'алатин филь калям факоля. Сальни ан шейин иза ахта'ту фихи культа фихи ахта'та. Валя тас'альни ан шейин иза ахта'ту фихи культа кафарта. Говорит имам Аль-Музани, я спросил у имама Аш-Шафии об одном из вопросов науки Аль-Калям. И наука Аль-Калям, то есть это, то есть понятно, что это бида, но это наука, которая занимается, то есть вопросами вероубеждений. И Шафий ответил, спроси меня о чем-то, о каких-то вопросах, спрашивай меня о таких вопросах, где если я ошибусь в них, ты скажешь, ты ошибся. И не спрашивай меня о тех вещах, где если я ошибусь, ты скажешь, ты стал кафиром. Ты скажешь, ты стал кафиром. Это источник Манакибу Шафии, Аль-Байхакы, 1 том, 459 страница. И сказал также имам Аш-Шафии, «Валлахи лен юфти аль-алиму, фаюколь ахта аль-алиму, хайрун лаху, минан ятакалляма, фаюколь зиндыг, вама шейун абгада илейя миналь калями ва ахлихи». Сказал имам Аш-Шафии, «Клянусь Аллахом, если алим будет давать фетву, то есть, ну, фетва дается в фикховских вопросах, в фикховских ахкамах. И если он ошибется, то ему скажут, ты ошибся, будет лучшим для него, чем если он будет говорить в вопросах, связанных с калямом. И будет сказано, если он ошибется, зиндык. И нет ничего ненавистнее для меня, чем калям и мутакаллимы». Это сказал имам, передал этот асар от него Аз-Захаби фи сир, 10 том, 19 страница. И сказал Аз-Захаби, после того, как привел вот этот асар имама Аш-Шафии, «Хаза даллюн аля анна мазхаба аби абдилля, анна льхота фил усули лейса кальхотай фил ичтихади фил фуро». Это говорит имам Аз-Захаби, указывает, что мазхаб Абу Абдуллаха Аш-Шафии, что ошибка в основах ни в одном статусе с ичтихад, с ошибкой в ичтихадах, в ответвлениях. Это Сиеру Алямин Нубаля, 10 том, 19 страница также. То есть имам Аш-Шафии различил между ошибкой в вероубеждении в основах и ошибкой в каких-то фетве фикховских ахкамах. И так понял эти слова его Аз-Захаби. Сказал имам Аш-Шафии Вар-Рисаля, говоря о видах разногласий. Куллю ма акома Аллаху бихил худжата фи китабихи ау аля лисани набиихи мансусан байинан лам яхилля лихтиляфу фихи лиман алимаху ва ма кана мин залика яхтамилю тауиля ва юдраку киясан фазахабаль мутауилю ау лькаису Иля ма'нан яхтамилюху лхабару ау лькиясу ва ин холафаху фихи гайруху лам акул иннаху юдайяку алейхи дейк аль-хиляфи фил мансус. Говорит имам Аш-Шафии, все, где Аллах воздвиг довод в своей книге, установил довод в своей книге или на языке своего посланника ясным нассом, ясным текстом, не разрешено разногласить в этом никому, кто знает это. А те вопросы разногласий, которые несут в себе толкование и постигаются киясом, и какой-то истолковывающий мутаауль или делающий кияс пришел к какому-то мнению, которое несет в себе сообщение или аналогия, то даже если ему другие противоречат, то я не могу сказать, что на него давится так, как в том разногласии, где есть ясные тексты. Это Ар-Рисаля, 1 том, 560 страница. И имам Аш-Шафии, то есть здесь разделил тоже между тем, где есть ясные тексты Курана и Сунны, говорит, не разрешено в этом разногласить. И что Аллах Всевышний этим установил довод. И разделил это между теми вопросами, в которых могут быть разные толкования, и которые постигаются аналогией. И говорит, если в этом разногласие возникло, то не давится на того, у кого есть разногласие, так же, как если бы это было в тех ясных вопросах. Говорит также имам Аш-Шафии, рахимахуа, «Амма макана насса китабин баинин, ау суннатин мучтамаин алейха, фаль-узру фиха мактуун, вала ясау аш-шакку фи вахидин мин хума, ваман имтана мин кабулихи стутыба». Говорит имам Аш-Шафии, Те же те вопросы, та категория вопросов, где есть ясный текст Курана или Сунна, вокруг которой есть единогласие, Сунна, на которой есть единогласие, то оправдание в этом, говорит имам Шафии, отрезано. Отрезано в этом оправдание. И недопустимо сомневаться ни в чем из этого, ни в Сунне, вокруг которой есть единогласие. И кто отказался это принять, с того требуют покаяния. Если не покаяться, соответственно, то убивается. Это Ар-Рисаля, 460-я страница. И эти слова также понял шейх Сада Шафри в своем послании Аль-Усуль Валь-Фуро, как то, что имам Ашафии не оправдывает в основах религии и ясных вопросах, не оправдывает по ошибочному толкованию. Также от имама Ашафии такфир кадаритов, которые отрицали знание Аллаха. Хотя, как известно, то есть эти кадариты, то есть тоже пришли к своему мнению по причине шубухатов, по причине ложного истолкования. И сказал также имам ибн Бихатим: «Хаддасана ар-Рабиу ибн Сулейман, кола хаддасани ман асику бихи, факола вакунту хадиран фил маджлис, факола хафсун аль-фарду, аль-Кур'ану махлюкун, факола ш-Шафиию, кафарта биллахи л-азим». Говорит имам ибн Бихатим, рассказал нам Раби ибн Сулейман, ученик имама Ашафии, он сказал мне, рассказал тот, кому я доверяю, что он присутствовал в маджлисе. И сказал Хафс аль-Фард: Куран сотворен. В ходе разговора с имамом Ашафии, Хафс аль-Фард, это известный главарь муатазилитов, сказал: Куран сотворен. И сказал ему в ответ имам Ашафии: ты стал кафиром во Всевышнего Аллаха. Это источник Адаб аш-Шафии ва Манакибуху. Первый том, 148 страница. И здесь имам аш-Шафии вынес такфир ему сразу же, как услышал эти слова, без того, чтобы дополнительно объяснять или устранять сомнения. По масхабу этого человека имам аш-Шафии должен был ему еще 20 лет доносить, и то ему не вынести такфир, потому что он не убедился в сердце. Теперь приведем мнение ряда имамов шафиитского масхаба из числа Ахлисунна. Будем приводить только Ахлисунна, чтобы не сказали, что мы цитируем ашаритов и тому подобное. Сначала приведем слова имама Абуль-Музаффара Ас-Самани Ас-Шафии, да смилуется над ним Аллах, в книге «Калатуль Адилля фи Усуль Аль-Фик». Эта книга одна из самых ранних в науке Усуль Аль-Фик. И она, чем она отличается? Она отличается, что она на манхаджи Ахлисунна написана. Написана на манхаджи Ахлисунна. И в ней имам Абуль-Музаффар очень часто опровергает ашаритов, муатазилитов и других Ахлюль-Калям. И ведет муназара с ними, спорит с ними. И имам Абуль-Музаффар Ас-Самани известен его джихад с Ахль-Бида, известна его чистая саляфитская акида. Приведем же его слова. Говорит имам Абуль-Музаффар Ас-Самани: Мас'аля. Кад баянна хадда личтихади, ва юмкину ан юаббар ан залика фаюколь, ва стифрагу л-вус'и, ва базлю аль-маджхуди, фитоле биль-хукми шар'и. Говорит имам Абуль-Музаффар, раздел под раздел, вот переходит к этому вопросу как раз в усуле, который рассматривается, это Свибуль-Мучтахидин, о котором я уже говорил, и говорит: мы уже разъяснили определение иштихада, да, ранее, и можно выразиться о нем, сказав: это прикладывание возможных усилий, иштихад, это прикладывание возможных усилий в требовании поиски знания шариатского хукма. Затем говорит дальше. Ва'лам анна л'ахкама дарбан аклиюн ва шараиюн вал-аула ан юкола усулун ва фуруун. Говорит имам Абу-л-Музаффар, знай же, что ахкамы есть двух видов, которые опираются на разум и на шариат. И лучше будет, лучшим будет выразиться усуль, основы и подробности. Почему? Потому что акида, она не только на разуме строится, и это таабир ахль-калям. Вот то, что акли, это выражение ахль-калям. И как я уже отметил, да, то есть, что имам Абу-л-Музаффар в этой книге очень часто поправляет ахль-калям и опровергает их. И здесь он тоже не оставил это место без разъяснения и указал, что нужно правильно сказать не разум и шариат, да, то есть, а усули фуро, основы религии и ответвления. Потому что многое в акиде строится чисто на шариате. Говорит дальше имам Абу-л-Музаффар. Фамма усулю дин фальхакку фи коули вахидин минхума вассани батулун катаан. وحكي عن عبد الله بن الحسن العنبري أنه قال كل مجتهد في الأصول مصيب وكان يقول في مثبت القدر هؤلاء عزم الله ويقول في نافي القدر هؤلاء نزه الله. Говорит имам далее, что же касается основ религии, что же касается основ религии, то истина в слове одного из мучтахидов. И то, что помимо этого, мы категорично заявляем о его ложности. И передано от Абдуллаха ибн Хасана аль-Анбари, это один из лучших муатазилитов, что он сказал, каждый мучтахид в основах религии мусиб. То есть мусиб может быть со смыслом, что он дошел до истины, и со смыслом, что он оправдывается. Что он оправдывается, не наказывается. И он говорил, говорит имам Ас-Самани, он говорил о тех, кто утверждает кадр, говорил, они возвеличили Аллаха. А о тех, кто отрицает предопределение, он говорил, они очистили Аллаха от недостатков. وقد قيل إن هذا القول منه في أصول الديانات التي يختلف فيها أهل القبلة ويرجع المخالفون فيها إلى آيات وآثار صحيحة للتأويل كرؤية وخلق الأفعال وما أشبه ذلك. И было сказано, что вот это слово, этот Аль-Анбари, сказал лишь касательно основ религии, в которых разногласят люди Кыблы, да, разногласят Ахлюсунна и нововведенцы, и в которых противоречащие возвращаются к аятам и асарам и достоверным сообщениям, которые по причине тауиля истолкования, как вопрос видения Аллаха в судный день и сотворение деяний рабов и тому подобное. أما ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل كاليهود والنصارى والمجوس فإن في هذا الموضع نقطع بأن الحق فيما يقوله أهل الإسلام وينبغي أن يكون التأويل على هذا الوجه لأننا نظن أن أحدا من هذه الأمة لابد أن يقطع بتدليل اليهود والنصارى والمجوس وأن قولهم باطل قطعا ولأن الدلائل القطعية قد قامت لأهل الإسلام في بطلان قول هؤلاء الفرق والدلائل القطعية توجب الاعتقاد القطعي فلم يكن بد من القول بأنهم ضالون مخطئون قطعا. Говорит имам Абу-л-Музаффар, говорит имам после того, как привел слова Анбари, что же касается того, в чем разногласят мусульмане и ахлюль-милль, то есть люди других религий каких-то, как иудеи, христиане и огнепоклонники, то здесь мы категорично заявляем, что истина в том, что говорят ахлюль-ислам, в том, что говорят мусульмане. И нужно понимать слова Аль-Анбари именно таким образом, что он оправдывал только каких-то ахлюль-бида, а не оправдывал коренных кафиров. Почему? Потому что мы не думаем, мы думаем обо всех, кто причисляет себя к этой умме, что они обязаны сказать о заблуждении иудеев, христиан и маджусов, и что их слово ложное, и также потому, что категоричные доказательства есть в пользу мусульман на ложность слова вот этих групп, а категоричные доказательства обязывают к категоричному вероубеждению, и поэтому никак не избежать слово о том, что иудеи, христиане, маджусы и все вот эти люди других религий, они заблудшие, ошибающиеся. И говорит дальше имам, переходя вот к нашему вопросу. Ваиза сабата хаза фима юхолифуна ахлюль миляли факазалика фима юхолифуна фихиль кадарияту валь муджассимату валь джахмияту валь равафиду валь хавариджу васайру ман юхолифу ахля сунна. Говорит имам, и если это утверждено, то точно так же, если это утверждено касательно того, в чем нам противоречат люди других религий, то точно так же, точно то же самое касается того, в чем нам противоречат кадариты, муджассима, джахмиты, рафидиты, хариджиты и все, кто противоречит ахли сунна. Лианна накуль. Почему? Потому что мы скажем. Инна даляйля л-кат'ията кат'комат ля ахли суннати аля ма ювафику акоидахум фасабата ма'такадуху кат'ан фахукима бибутляни ма юхолифуху кат'ан. وإذا حكمنا ببطلان ذلك قطعا ثابت أنهم دلال ومبتدعة. Говорит имам Буль-Музаффар. И также потому, что мы скажем, что категоричные доводы встали в пользу Ахли Сунна на то, в чем убеждены Ахли Сунна, на их акиду, на акиду Ахли Сунна встали категоричные доводы. И выносится хукм ложности, категоричный хукм ложности всего, что противоречит вероубеждению Ахли Сунна. И раз мы выносим хукм ложности этого, да, категоричный хукм ложности этого, то утверждено, что те, кто противоречит тому, на чем Ахли Сунна, они заблудшие нововведенцы. И говорит дальше Буль-Музаффар, «Ва наскуру машруа хазаль калями ва ومدخلهم على وجه آخر فنقول. Говорит дальше имам Абуль-Музаффар, и мы упомянем это с другой стороны, эти слова, и скажем: Инна лихтиляфа бейн аль-уммати аля дарбейн. Разногласие в нашей умме делится на два вида, говорит имам. Ихтиляфун юджибуль барата ва юкиуль фурката ва ярфауль ульфа. وَلِخْتِلَافٌ لَا يُوْجِبُ الْبَرَوَةَ وَلَا يَرْفَوُ الْأُلْفَ. Два вида разногласий у нас, говорит имам, в нашей умме. Это разногласие, которое обязывает к отречению, отречься от противоречащего и враждовать с ним, объявлять ему непричастность и убирает всякую симпатию. И разногласие, которое не является таковым, которое не обязывает к отречению и не убирает дружбу, не убирает симпатию. И говорит имам Фаль-Ауваль, первый, вот примерно первый тип разногласий, которые обязывают к отречению и убирают всякую дружбу, даже если это в этой умме. Калихтиляфи фит таухид. Это подобно разногласию в таухиде, разногласию в единобожии. Манхоляфа асляху кана кафиран ва аляль муслимина муфаракатуху ват табарруу минху ва залика лианна адиллата таухиди касиратун захиратун мутаватиратун кат тоббакатиль алама وعم وجودها في كل مصنوع فلم يعذر أحد بالذهاب عنها. Говорит имам Абуль-Музаффар, и кто противоречил основе единобожия, тот является кафиром, и на мусульманах обязательно разлука с ним, покидание его и отречение от него. И это потому, что доводы, доказательства таухида, доказательства единобожия, их очень много, и они предельно очевидны и достигают степени мутаватир. И они покрыли весь мир, и они присутствуют во всем сотворенном. И не оправдан, говорит он, никто, не оправдан ни один, кто по причине ошибки от них отклонится от таухида. Ваказалика, дальше говорит, ваказалика л'амру финнубуати, ликувати барахиниха вакасрати, аль-адиллати л'бахирати аддаллати алейха. Ваказалика куллю ма кана минусулит дин. Говорит имам Абуль-Музаффар, и точно так же обстоит дело касательно пророчества. По причине силы его доказательств и множества ярких блестящих доводов, которые доказывают его. И точно так же все, что является основами религии, основами вероубеждения. Почему? Говорит дальше Абуль-Музаффар. Показали, как кулью макану минусулит дин. Валядилля туалейха зохиратун бахиратун, валь мухолифу фиха, муанидун мукабирун, валь ковлю битадлилихи ваджибун, валь баруату минху шарун. Говорит дальше имам Абуль-Музаффар. И также точно все, что связано с основами религии. Ведь доводы в них яркие и очевидные, и противоречащие в них. Тот, кто по ошибке противоречил в них, он противостоящий истине и возгордившийся над ней. И слово об объявлении его заблужденным обязательно, и отречение от него узаконено. То есть, что говорит имам? Что тот, кто противоречит в основах религии, не говорится, что он ошибающийся, хотел истину, и ему прощается его ошибка. Нет. Таухид, пророчество и другие основы религии, они предельно ясны, разъяснены предельно ясным образом в Коране и Сунне. И тот, кто отклонился от них, он лишь муанид мукабир. Он лишь тот, кто следует за своими страстями, упрямо не принимая доводы. Потому что если бы он хотел следовать за истиной, искал истину, она предельно ясна и очевидна. И не оправдан никто в отклонении от этих основ. Говорит дальше имам Абуль-Музаффар. Валихаза колябну умара хина киля ляху инна кауман якулюна ля кадар факоля баллигухум анна бна умара минхум бариун ва аннахум минни бураа. Говорит имам Абуль-Музаффар. И поэтому ибн Умар, Абдулла ибн Умар, сахаби, когда ему сказали, что появились люди, которые говорят, что нет предопределения, он сказал: донесите им, что ибн Умар не причастен к ним, и они не причастны ко мне. Донесите им, что ибн Умар к ним не причастен, и они ко мне не причастны. То есть отрекся от них Абдулла ибн Умар, когда они отрицали предопределение, этот ясный вопрос, и не сказал, что они муджтахиды, ошиблись, нужно им донести, нужно. Нет, когда они противоречили в этом ясном вопросе из основ вероубеждения, сахаби Абдулла ибн Умар отрекся от них сразу, даже не видя их и не говоря с ними. И говорит чуть дальше имам Абуль-Музаффар, «Ваддорбуль ахару мин алихтиляфи ля юзилю аль-ульфа ва ля юджибуль вахша». ولا يوجب البراءة ولا يكتو موافقة الإسلام. Говорит имам Абуль-Музаффар, другой вид разногласий, он не убирает дружбу между мусульманами и не обязывает к отречению и отчуждению, и не нарушает ислам. И وَهُوَ الْإِخْتِلَافُ الْوَاقِعُ فِي النَّوَازِلِ الَّتِي عَدِمَتْ فِيهَا النُّصُوصُ فِي الْفُرُوعِ وَغَمَدَتْ فِيهَا الْأَدِلَّةُ فَيُرْجَعُ فِي مَعْرِفَةِ أَحْكَامِهَا إِلَى الِاجْتِهَادِ. И это, что за ихтиляв, что это за разногласие? Это разногласие, которое происходит в навазиль, в каких-то новых появляющихся событиях, на которых не пришло конкретных ясных текстов, вот в ответвлениях религии. И также те разделы религии, где скрылись доказательства, и в познании их положений возвращаются к иджтихаду, то есть которые не являются такими предельно ясными вопросами, как основы религии. Ваюшбиху, говорит дальше имам, ваюшбиху ан якуна иннама гамадат адиллятуха васаубаль усулю иля айниль муроди минха имтиханан мин Аллахи субханаху ва тааля ли ибадихи литафадулин фи дараджати ль-ильми ва маротиби ль-каромати. И говорит имам Абуль-Музаффар, и похоже, что скрылись эти доказательства и затруднилось постижение того, что хочет шариат в этих вопросах, по причине испытания от Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля для своих рабов, чтобы они превосходили один другого в степенях знания и достоинства. Кама каля тааля ярфа илляху ллазина аману ва минкум ва ллазина уту ль-ильма дараджат. Как сказал Всевышний Аллах, возвышает Аллах тех, которые уверовали из вас, и тем, кому дано знание на различные степени. И сказал «Вафоука кулли зи ильмин алим». И сказал Всевышний Аллах, что над выше каждого знающего есть другой знающий. И говорит имам Буль-Музаффар, «Вааля хаза юта аввалю маварада фибадль ахбари ихтиляфу уммати рахматун». فَعَلَى هَذَا النَّوْعِ يُحْمَلُ هَذَا اللَّفْزُ دُونَ النَّوْعِ الْآخَرِ فَيَكُونُ لَفْزًا عَمَّا وَالْمُرَادُ بِهِ خَاصًا. Говорит имам Абуль-Музаффар. И согласно этому истолковывается то, что пришло в некоторых сообщениях, что разногласие моей уммы – милость. Это хадис недостоверный, говорит имам. И согласно этому истолковывается то, что пришло в некоторых сообщениях, что пророк сказал, разногласие моей уммы – милость. И эти сообщения нужно относить лишь к допустимым вот этим разногласиям, а не к основам религии. И будет таким образом, говорит имам, словесная формулировка этих сообщений, хоть она и общая, но однако «Аль-Мураду биги хос», то есть то, что ими подразумевается, будет частным. И это конец слов имама Абуль-Музаффара, это источник Кавату Уль-Адилля фи Усуль Аль-Фикх с 1175 по 1177 страницу. И суть здесь, то есть в этих словах, что имам Абуль-Музаффар объяснил, разъяснил и доказал, что нет оправдания в таухиде, и тот, кто противоречит таухиду, является кафиром, и что таухид – предельно ясный вопрос, яснейший вопрос, доказательство которого в Коране и Сунне, и заполнили весь мир это знамение Всевышнего Аллаха в его творениях, и никому нет оправдания в отклонении от этого. И точно так же вопросы основ религии, в них пришли категоричные доводы. И каждый, кто им противоречит, он муанит, противоречащий истине осознанно, следующий за своими страстями, который не оправдывается, и обязательно отречение от него. И привел Асар Абдулла ибн Умара, когда ему сказали о кадаритах, он которые отрицают предопределение, он отрекся от них. Абдулла ибн Умар, радиаллаху анху. Хотя, то есть, никакой довод над ними он не приходил, не доносил, не говорил с ними, не узнал, что у них в сердце и тому подобное. И приведем еще слова еще одного шафиита-суннита. Это имам шафиитов Йемена, из старых шафиитов, имам Яхья Аль-Имрани, Сохибуль-Баян, автор книги Аль-Баян в шафиитском фикхе. Тоже это имам был из числа Ахли-Сунна, который воевал со шаритами и опровергал их, и распространял акиду Ахли-Сунна. Говорит имам: «Иза джтахада иснани ау аксару фи хадисатин, фа адда кулля вахидин минхум иджтихадуху иля хиляфи ма адда аль-ахара иджтихадуху илейхи». Говорит имам: «Когда двое или более муджтахидов совершили иджтихад и в каком-то событии, в какой-то вещи, и разошлись вот в этом своем иджтихаде, нузират, то есть нужно посмотреть, фаин кана залика фи усули дин мисли ройати вахолькль Куран вахолькль Афаль вама ашбаха залик». Нужно посмотреть, говорит, в чем они разногласят. Если это основы религии, подобно видению Аллаха в судный день, сотворенности Курана, сотворенности деяний рабов и тому подобное, то, говорит имам, «Фаинна л-хакка фи вахидин мин аль-акваль, лянна Аллаха та'аля код насаба далиля налейха калляфа аль-мучтахида и собатаху, фаин ахтаху кана мазмуман инда Аллахи, вабихи кола аммату ахли л-ильм». Говорит имам Яхья Аль-Имрани: если это будет вот в этих основах религии, то истинно лишь с одним из этих слов, потому что Всевышний Аллах установил далиль на основы религии, установил ясные доказательства на основы религии. И калляфа, он обязал, таклиф возложил на муджтахидов, постичь их посредством этого далиля. Фаин ахтаху. И если такой муштахид ошибется вот в этих вопросах, кана мазмуман индаллахи, вабихи коля аммату ахли лильм. Если он ошибется в таких вопросах, то он будет порицаемым у Аллаха. Он будет порицаемым у Аллаха, и это то, говорит имам, что сказали все ученые. А что же касается вот этих людей, они говорят: нет, не будет. То есть он ему прощается и тому подобное. Имам сказал в книге Аль-Баян, 13 том, 59 страница. То есть здесь мы видим, имам Аль-Имрани также разъяснил, что таафим, то есть отнесение к греху муджтахидов в этих вопросах, является единогласным мнением ученых. То есть не оправдывается, относится либо к куфру, либо выносится ему такфир, если это из этой категории вопросов, где ошибка влечет за собой куфр, либо к ахль-бида, либо к приверженцам нововведений. Имам Аль-Хаттаби, приведем слова имама Абу Сулеймана Аль-Хаттаби Аш-Шафии, тоже мин мутакоддими Аш-Шафия, из ранних шафиитов. И он сначала были у него некоторые ашаритские отклонения, затем он покаялся и вернулся на путь Ахли-Сунна, как это известно. Говорит имам Аль-Хаттаби в шархе хадиса, известного хадиса: когда сделает иджтихад судья и ошибется, то ему одна награда, а если он прав, то две награды. Делает шарх этого хадиса. Говорит имам: «Ваиннама хуа филь фуруиль мухтамилати лиль вуджух аль мухталифати дуналь усуль аллати хия аркану шария ва уммахату ляхкам аллати ля тахтамилю лиль вуджух ва ля мадхаля فيها للتأويل فإن من أخطأه كان فإن من أخطأ فيها كان غير معذور في الخطأ. Говорит Аль-Хаттаби, этот хадис, он касается только ответвлений, которые несут в себе много разных сторон, которые несут в себе много разных сторон и толкований, но не основ, не основ, которые являются столпами шариата и основами ахкамов, и не несут в себе несколько много разных сторон, и нет входа в них тауилю, нет входа в них тауилю. И тот, кто ошибся в них, тот не оправдан по этой ошибке. Тот не оправдан по этой ошибке. Кана гайра маъзурин фил хата. Кто ошибся в этих основах, тот не оправдан. Это Маалиму Суннан, 4 том, 160 страница. Это были некоторые лишь слова ученых шафиитского мазхаба, ученых Ахли Сунна. И приведем из маликитского мазхаба то, что мы приводили в работе, приведем из этого слова имама Ахли Сунна, великого алима из числа маликитов и ранних маликитов, которого называли второй малик, второй имам малик. Это Ибн Абизейд аль-Кайравани. Он тоже известен своей приверженностью акиде Ахли Сунна и своей войной с ашаритами и опровержением их вероубеждений. Говорит имам: «Вамин коули ахли суннати». К числу слов ахли сунна относится: «Аннаху ля йозару ман аддаху чтихадуху иля бидатин, лянна лхавариджа ичтахаду фит тауиль, фалам йозару, из хараджу бит тауилихи ман из сахабати, фасаммахум алейхи ссалату вассалям, марикина мин аддин, ваджаля лмучтахида фил ахками маджуран, ва ин ахта». Говорит имам Ибн Абизейд: к убеждениям Ахли Сунна, он это не от себя говорит, говорит, к убеждениям Ахли Сунна относится то, что нет оправдания тому, чей иджтихад привел его к нововведению. Естественно, он имеет в виду нововведение не как, например, протирать лицо после дуа и тому подобные вещи, то есть которые в ответвлениях ахкамов, имеет в виду бида и атикадия, нововведение в вероубеждениях. И это потому, говорит он, далиль, да, и это потому, что хариджиты, они усердствовали в тауиле, проявили иджтихад в тауиле. И наряду с этим, несмотря на это, не были оправданы, когда вышли против сподвижников. И назвал их пророк, саллаху алейхи вассалям, вышедшими, вылетевшими из религии. И наряду с этим пророк назвал того, кто совершил иджтихад в ахкамах, награждаемым, даже если он ошибся. Это источник Аль-Джами, книга имама Ибн Абизейда, 121 страница. 121 страница. Здесь имам Ибн Абизейд также ясно разделил между тем, кто ошибся в основах вероубеждений и впал в какое-то заблуждение, и между тем, кто ошибся в каких-то ахкамах. И привел далиль хавариджей, да, которых пророк назвал вылетевшими из религии. Много хадисов пришло об этом. Наряду с тем, что пророк в другом хадисе сказал, что вы будете презирать вашу молитву по сравнению с их молитвами и пост по сравнению с их постов, с их постами. И сказал, что они будут читать Куран и усердствовать. Это известное качество хавариджей, да, что они искренне считают, что они на истине. Однако, несмотря на это, сказал пророк, что они будут вылетать ямрукуна минаддини. Они будут вылетать из религии, как вылетает стрела из лука. Это ясный тоже далили сунны. И на этом сегодня закончим. И в следующий раз зачитаем слова ученых ханбалитского мазхаба, великих имамов из числа саляфов и первых веков, и зачитаем некоторые слова саляфов и сподвижников также по этой теме, и перейдем к следующему разделу касательно мазхаба ибн Таймии. Субханакаллахумма ва бихамдик, ва ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.